Упражнение второе. Назовите по-английски изделия, которые вы видите на картинке. Прослушайте запись и проверьте правильность ответов. 1. Coffee. 2. Butter. 3. Apple. 4. Milk. 5. Pear. 6. Wine. 7. Cheese. 8. Jam. 9. Potato. 10. Sugar. 11. Onion. 12. Sandwich. 13. Chocolate. 14. Biscuits. 15. Beer. 16. Bread. 17. Lemon. 18. Tomato. 19. Egg. 20. Roll.